Глава 741. Никто не знал когда, но прежде молчаливый Айсвинд снова оживился. Люди и разумные формы жизни из разных регионов начали собираться. Здесь были ученики багряного клана, ученицы ведьм судьбы, гоблины, а также странствующие ученики, которые пришли из-за репутации клана. Высшие чины клана демонстрировали редкое сострадание к этим ученикам, позволяя им пользоваться привилегиями Белой башни. Просторные и удобные жилые помещения, мирная и гармоничная атмосфера учебы, мощные учителя, систематическая и всеобъемлющая библиотека и многочисленные лаборатории – все это стало самым привлекательным из магнитов, прочно притягивая учеников к башне и делая их верными последователями. Спустя несколько месяцев сформировались группки, несколько небольших социальных кругов, сосредоточенных вокруг могущественных учеников, развивались, основываясь на потенциале и таланте самих учеников. Ядром в этих кругах почти всегда был псевдоадепт. Такие ученики всегда принадлежали к уникальной группе в любом клане. Они начинали пользоваться привилегиями недавно продвинутого адепта. Фактически, они даже преподавали часть основной учебной программы. Их почитали другие ученики. Как аутсайдер, маленький Локт был представлен Эко и успешно смог присоединиться к ее социальному кругу. Это была группа, построенная вокруг псевдоадепта Понта. Понта. Человек. 37 лет. Псевдоадепт со склонностью к темному элементию, родившийся в маленьком человеческом царстве в регионе Викас, Жинтарим. Согласно обычаям человеческих королевств, Понта хранил свою идентичность как принц. Он был послан в башню адепта после того, как в юном возрасте у него обнаружили магические таланты. Он также был одним из первых учеников, которые решили присоединиться к клану после его основания. Его силу можно было считать средней только среди шести псевдоадептов Белой башни. Однако из-за его способности вызвать могущественного теневого убийцу, он был одним тех, кого другие псевдоадепты не хотели провоцировать. Псевдоадептам часто не хватало мощной защитной магии до их продвижения к официальным адептам. Таким образом, ни один псевдоадепт не захочет испытать теневой клинок неуловимого теневого убийцы. По правде говоря, маленький Локк не имел права вступать в подобную учебную ассоциацию с его способностями начинающего ученика. Тем не менее, рекомендация Эко, а также его личность как механика, привлекла интерес Понта, который позволил гоблину присоединиться к ним. После двух месяцев обучения маленький Локк овладел основной техникой медитации. Кроме того, он также очень неожиданно пробудил талант механика. Это давало ему странную способность, которая напоминала силы родословной. Это позволило ему полностью раскрыть боевую мощь магических машин. К сожалению, он пришел в мир адептов абсолютно ни с чем. Не было мощной магической машины, которой он мог бы манипулировать. Кроме того, магические машины часто содержали мириады механических компонентов и магических частей. Слабый дух маленького Локка не мог выдержать таких чувствительных манипуляций. Таким образом, без каких-либо вариантов, маленький Локк купил магические знания о модификации машин. Он также купил самые дешевые металлы и приступил к созданию боевой машины глазного яблока. Он назвал его боевой машиной глазного яблока, но на самом деле это был всего лишь металлический шар. Он был размером с человеческую голову и свободно двигался в воздухе через сжатый воздух, выпущенный из небольших портов по всему корпусу. Чтобы максимально уменьшить вес, он полностью вырезал внутреннюю часть металлического шара. Вместо металла была вырезана серия ветряных массивов. Прямым следствием стало резкое снижение физической защиты. Однако взамен он получал быстрые движения. Единственным наступательным вариантом боевой машины был рубиновый осколок, встроенный в углубление. Боевая машина могла собирать блуждающую энергию элементия, а затем стрелять 11 лучами. Из-за примеси огненного элементия внутри рубинового осколка, это была самая мощная атака, которую машина могла собрать. Если маленький Локк хочет увеличить мощность теплового луча, ему придется заменить рубиновый осколок на что-то более высокого качества, возможно, на дефектный рубин. Однако, в то время как осколок рубина стоил всего 3 магических кристалла, дефектный рубин пошел на целых 20 магических кристаллов. Огромная разница в цене заставила бедного Локка перейти на самые дешевые и доступные материалы. Магическая сила рубинового осколка производила один выстрел каждые 5 секунд. Все, что выходило за пределы этой частоты, имело высокую вероятность сжечь массивы внутри боевой машины и разрушить драгоценный осколок. Тем не менее, помощник машина, который не требовал слишком большого контроля, позволил маленькому Лакку быстро стать одним из немногих самых сильных людей среди начинающих учеников. В конце концов, возможность запустить заклинание уровня ученика с 15 очками силы за 5-7 секунд уже была приличной. Другие начинающие ученики, сражаясь с маленьким Локком, должны были постоянно опасаться проворного металлического монстра, носящегося в небе. Чтобы обучить учеников практическим боевым навыкам, Белая башня организовывала вылазку в 50 километров в Черном лесу на еженедельной основе. Они должны были охотиться и убивать зверей уровня учеников. Конечно, Белая башня всегда посылала официального адепта, чтобы возглавить группу. Адепт приводил учеников в подходящее место, прежде чем позволить им разделиться. Нужно было признать, что руководство Белой башни приняло хорошо продуманный подход к испытаниям. Если отряды учеников попадали в беду в лесу, они могли попросить помощи у адепта. Однако если они это делали, вся их добыча автоматически принадлежала адепту. Вот почему ученики предпочитали собираться вокруг псевдоадепта. Это давало им дополнительную защиту в моменты кризиса. В конце концов, с силой псевдоадептов, они были полностью способны выпустить заклинание первого класса, если бы приложили все усилия. Это была важная способность в пограничном районе Черного леса. Добыча учеников в Черном лесу будет полностью принадлежать им или их группе. Они могли бы продать эти трофеи торговым союзам клана, как только вернутся в Белую башню, или же они могли бы провести аукцион. Золотых монет и магических кристаллов, заработанных на охотах, было достаточно, чтобы поддерживать их образ жизни в Белой башне. Подчиненные торговые фирмы и аукционные дома Белой башни делили добычу на разные качества. Звери и магические существа уровня ученика отправлялись на фабрики, где они были обрабатывались гоблинами и транспортировались в центральную область континента. Там торговая фирма, созданная Снорлаксом, будет отвечать за продажу товаров. Плоть обычных животных не могла привлечь интерес человеческой знати, но мясо и шкуры магических существ были популярными продуктами. В конце концов, все знали, что тела магических существ содержат некоторую степень энергии элементия. Поглощение этой энергии через ежедневное потребление обеспечит улучшение телосложения человека и близость к элементию. Это также может увеличить шансы их потомков на магический талант. Конечно, это изменение в процентах было незначительным. Тем не менее, благодаря невероятным ораторским навыкам Снорлакса, который мог оживить мертвеца, мясо было описано как мифическое мясо, которое могло навсегда изменить судьбы благородных семей. С таким маркетингом Снорлакс начал новую тенденцию в Житарим, тенденцию к здоровому питанию и улучшению телосложения через мясо. Более того, этим не могли воспользоваться другие кланы. Каждый клан адептов имел свои охотничьи отряды, которые были ответственны за убийство магических существ и сбор редких магических растений для потребления адептами. Это, естественно, должно было дать им преимущество, необходимое для конкуренции со Снорлаксом. Однако, во-первых, их трофеев было недостаточно, чтобы насытить большие группы человеческих дворян. Во-вторых, сохранение мяса магических существ было сложной задачей, которая требовала довольно много редких материалов. Если бы мясо предназначалось для потребления адептами, у богатых адептов не было бы проблем с расходованием денег на процесс сохранения. Это позволяло охотникам легко получать прибыль. Однако попытка обеспечить мясом по одинаковой цене людей среднего и низкого класса была глупой. Эти аристократы не смогли бы позволить себе такое. Подчиненные гоблины-инженеры Белой башни специально создали для этого вакуумную металлическую коробку для завтрака, решив проблему идеальным, но доступным способом. Этот процесс позволил реализовать высокоэнергетическое мясо магических существ по низкой цене. Именно с помощью таких методов Белая башня успешно развивала жизнь мирных жителей, прибывших на ее территорию. Им нужно было учиться простым навыкам работы на фабрике под опекой гоблинов-техников, и так родиться квалифицированный рабочий. Глава 742. 13 этаж Белой башни. Тривиальные вопросы нижнего этажа башни больше не касались и не влияли на повседневную жизнь и учебу Грима. Он передал все свои управленческие полномочия подчиненным. Конечно, публичное объяснение Грима состояло в необходимости обучать адептов клана и формировать из них лидеров. По правде говоря, это был всего лишь способ уклониться от своих обязанностей. Грим создавал иллюзию, что он шахматист, молча размышляющий над игровой доской. Будущее багряного клана, усилия адептов клана, рой учеников и гражданских, все это больше не было жизнью в глазах Грима, а лишь незначительными пятнышками. Единственная разница была в том, что некоторые пятнышки были немного меньше, а некоторые немного больше. В этот момент одно или два пятнышка не могли привлечь его внимание. Только когда эти пятнышки собирались вместе и бушевали, он мог потрудиться хотя бы немного обратить на них свое внимание. Более того, это внимание скорее было случайным. Он был очень похож на ленивого фермера, который смотрел в небо и ждал своего урожая. Он отвечал только за то, чтобы посеять семена в подходящее время, а затем периодически возвращаться, чтобы проверить их. Время, которое ему требовалось, чтобы вернуться назад, часто зависело от продолжительности магических экспериментов, над которыми он работал. Если семена, которые он посеял, не расцвели, самое худшее, что ему нужно было сделать, это посадить их снова. Если они прорастут, он с радостью соберет только ту часть, которая ему нужна. Что касается остального урожая, он станет компенсацией адептам за их усилия. Таким образом, многие вещи, которые Мерил пыталась сделать в меру своих способностей, были всего лишь случайными мыслями, которые пришли в голову Грима. Это были разные точки зрения, с которыми существа разных измерений смотрели на одни и те же вещи. Грим был лидером клана и, естественно, обязан был вести территорию клана к процветанию и богатству. Однако конкретные шаги и планы выполнялись такими адептами, как Мерил. Гриму нужно было только передать свои инструкции. Ему нужно было лишь принять к сведению развитие вопроса в нужное время и соответствующим образом продвинуть вперед прогресс. В глазах Грима, чрезвычайно важное обучение в Черном лесу для маленького Лакка и других учеников, было не более чем небольшой составляющей в практической подготовке учеников клана. Даже если большая группа учеников погибнет, это лишь отсрочит возвышение клана на 5 или 6 лет. Один несчастный случай может означать конец их жизни. Однако для адепта второго класса, чья жизнь длилась 400 лет, это был длительный магический эксперимент, который не принес результатов. Более того, даже когда Грим корректировал планы развития клана, большая часть его внимания была занята магическими экспериментами. То, что его больше всего беспокоило, было, несомненно, создание двух частей огненного трона. Для этой цели он даже нанял мастера по шитью у северных ведьм по очень высокой цене. Он велел мастеру шить сапоги из шкуры огненного дракона, сухожилия и кристалла огненного костного мозга. Затем Грим лично завершил последний этап процесса создания, используя специальные методы для активации огненных массивов в сапогах. Когда вокруг сапог вспыхнуло яркое желтое пламя, все загрязнения сгорели, оставив чистую основу. Магические узоры и рунические линии, вырезанные внутри сапог, слабо проявились на поверхности, образуя таинственный узор. Грим потратил несколько сотен тысяч магических кристаллов и 3 месяца времени. Первая часть огненного трона, пепел, наконец-то был закончен. Пепел не только обеспечивал Гриму более высокую магическую устойчивость, но и выпускал горящий путь, не требуя от Грима истощения духа. Таким образом, Грим оставлял за собой небольшую пылающую тропу с огнями высотой в 1 метр и шириной в 2 метра. Любое существо, которое войдет на горящую тропу, пострадает от огня силой 60 очков в секунду. Более того, горящий путь мог длиться целых 3 минуты. Это также означало, что Грим легко создаст благоприятную для себя боевую обстановку на поле боя. Регенерация удвоится, если он будет в огне. Более того, сапоги предоставили неожиданный подарок в виде плюс 1 очка к духу. Это даже чип не предсказал. Грим подозревал, что это как-то связано с тем, что все материалы дракона, используемые для создания пепла, были получены из одного источника. Благослови могучего огненного дракона второго класса Бамлера. Он предложил не только шкуру, но и 3-метровое сухожилие и кристалл огненного костного мозга, сформированный из его позвоночника. Конечно, остальная часть тела не пропала даром. Ее поглотила пожиратель драконов Оливин. К сожалению, Грим не мог сканировать ее тело и душу с помощью чипа. Он мог оценить степень ее улучшения, основываясь на внешних показателях. Оливин. Продвинутый второй класс. Женщина. Раса. Не уточняется. Профессия. Пожиратель драконов. Телесные атрибуты. Сила 10, телосложение 12, ловкость 21, дух 20. Способности родословной. Обратная сила дракона. Проклятие дракона. В частности, когда Оливин имела дело с драконами, ее магическое сопротивление удваивалось, и большинство ее атак игнорировали магическую и физическую защиту драконов. Гримм не мог не подумать о том, чтобы украсть часть способности родословной пожирателя драконов. Тем не менее, он быстро отбросил эту скучную идею, получив косвенное понимание слабостей пожирателей драконов. Во-первых, пожиратели драконов были сильны только против драконов. При столкновении с другими видами большинство способностей пожирателей драконов становились бесполезными. Во-вторых, пожиратели драконов были общими врагами драконов. Нельзя было слишком высоко оценивать текущие отношения Армса с Гриммом. Хотя они казались близкими, если бы он обнаружил пожирателя драконов в подчинении Гримма, не было никаких сомнений, что он мгновенно станет врагом. Тут уж ничего не поделать. Родословные таланты пожирателей драконов были слишком ужасны. Они были убийцами, приспособленными справляться с великими драконами. Если бы Гримм украл часть талантов родословной пожирателя драконов, его отношение ко всем драконам было бы навсегда заперто на уровне кровной мести. Когда это произойдет, драконы не остановятся, пока он не будет уничтожен, куда бы он ни пошел. Драконы были доминирующим галактическим видом, который мог сравниться с могущественными адептами. Именно из-за таких опасений Гримм позволил вору источников оставаться неиспользованным. После 10 лет экспериментов и культивирования Гримм вывел уникальное насекомое, крадущие таланты. Гримм обнаружил, что большинство форм жизни могут выдержать изменения генетики сил в их родословной не более чем на 15%. Начинающий адепт второго класса мог, в лучшем случае, отнять часть таланта у продвинутого второго класса. Если бы он превысил этот предел, тело человека, получающего таланты, сломалось бы из-за неспособности выдержать требования сил родословной. Раны повлияли бы на происхождение души получателя. Только в этот момент Гримм понял, почему драконы должны иметь такое крепкое телосложение. Без него их тела не смогли бы стать хозяевами таких огромных сил родословной. Воры источника. Прошло 3 или 4 года с тех пор, как Гримму удалось их вырастить. Гримм не осмеливался использовать их на себе, поскольку почти невозможно вернуться назад, если пошел не по тому пути. Его нынешний талант не мог считаться исключительным, но тело пламенного демона со специализацией пламени дало Гримму потрясающую способность к доминированию на поле боя. Если бы он случайно заразил свою родословную и не добился идеального результата, он не смог бы ничего сделать. Конечно, помимо себя самого, Гримм мог также использовать воров источника на своих многочисленных подчиненных. Однако после некоторого размышления он не смог найти наиболее подходящего подчиненного. Люди с подходящими условиями были на не том уровне верности, а те, кто был полностью уверен, имели много обязанностей. Между тем, те, кто был слишком слаб, не заслуживал того, чтобы на них использовали вора источника. У клана было много проблем. Почти у каждого адепта была трудная миссия. Если он выведет из строя пару адептов из-за экспериментов с родословной, то операции клана остановятся и даже регрессируют. Глава 743. Сапоги, пепел, закончены. Далее, магическая повязка, эмблема огня. Гримм уже приготовил кровь огненного дракона и высококачественный огненный агат, но еще не хватало половины огненного железа. Такие ресурсы были редки. Кроме того, Гримм знал не так много высококлассных алхимиков. Когда он собирался отложить этот проект на несколько лет, явилась Алиса с бодрящими новостями. Было обнаружено огненного железа. Получив известие, Гримм поспешил в башню судьбы. Там его ждала хмурая Алиса. В информации что-то странное? Нет. Я могу подтвердить, что у противника действительно огромное количество огненного железа. Тогда чего же ты медлишь? Проблема в том, что не я ее нашла, а она меня. Гримм стал серьезным. Если бы Алиса сама догадалась, Гримм не волновался бы, но раз противник ее нашел, это означало по крайней мере 2 вещи. Во-первых, противник определенно пришел подготовленным и ясно понимал, что Гримму сейчас нужно. Во-вторых, целью противника был Гримм, и им, похоже, не нужно было скрывать этот факт. Где она? В холле на 5-м этаже. 7 минут спустя Гримм встретил таинственную северную ведьму. Это была ведьма средних лет, и выглядела совершенно обычной. Она страх в сердце от ее взгляда никуда не деть. Бип обнаружение высокоэнергетического магического силового поля. Не могу проникнуть. Не удается выполнить сканирование. Краткое сообщение от чипа заставило Гримма остановиться. Не то чтобы он не вступал в контакт с высококлассными адептами, но даже темная ведьма 3-го класса не смогла скрыть свою ауру. Добавить в уравнение слабый страх, который он почувствовал, когда подошел ближе, и сердце Грима дрогнуло. Он начал подозревать, что она может быть ведьмой четвертого класса. Ведьма четвертого класса. Даже в перенаселенных и полных талантов северных землях таких могущественных адептов было немного. Подумать только, что она придет искать его. «Ты и есть Грим?» Будто почувствовав нервозность Грима, спросила ведьма средних лет. «Да огненный адепт второго класса, да у меня здесь миссия, и мне нужно, чтобы кто-то выполнил ее за меня. Наградой за миссию будет 15 килограммов огненного железа». «Согласен, миссия», — Грим слегка облизнул губы. «15 килограммов железа было более чем достаточно. Могу я узнать, что мне нужно делать?» «Расплавленное ядро. Мне нужно расплавленное ядро, хотя бы второго класса», — Грим сглотнул. «Расплавленные ядра обычно можно найти только в телах высших огненных существ. Это было их основным органом, где собиралась их сущность. В мире адептов найти такое существо сложно. Таким образом, чтобы получить расплавленное ядро, нужно было отправиться в другой мир. Все это означало, что Гриму придется убить огненное существо второго класса или выше. Трудность этой миссии заставила его голову гудеть. «Тебе не нужно беспокоиться о том, где найти такое существо. У меня есть координата повелителя огня второго класса. Убей его и принеси мне расплавленное ядро», — сказала ведьма средних лет. Затем она подняла руку и бросила Гриму светящийся красный шар. Бип. Обнаружение странного духовного потока. Обнаружение плоскостных координат. Первоначальные оценки предполагают, что это координаты плоскости огненного элементия. Запрашиваю инструкции. Подключиться. Грим задумался, прежде чем снять барьеры. Красный шар света слился с сознанием Грима. Он закрыл глаза и опустил лицо, чтобы скрыть постоянно вспыхивающие синие огоньки в глубине его глаз. Ему удалось извлечь координаты мира, скрытые в духовных сигналах. Это был мир, полностью состоящий из огня. Небо горело, земля горела, даже горы, реки, ручьи, скалы, трава и другое в этом мире медленно горело. Гигантский демон, возникший из пламени, молча стоял в центре этого мира. Он был примерно 10 метров в высоту. Вокруг его конечностей обвивались богато украшенные магические полосы. Именно они позволяли золотисто-желтому пламени течь только внутри полупрозрачного тела, не проливаясь наружу. Более того, Грим смутно видел пылающее алое сердце, расплавленное ядро. Чип усердно работал. Помимо неизвестной плоскостной координаты, Чипу удалось извлечь след ауры происхождения огненного лорда. С этим Гриму больше не нужно беспокоиться о том, чтобы перепутать это существо с другим. «Миледи, вы имеете в виду», — Грим тщательно обдумал свой тон, — «вы хотите, чтобы я отправился в плоскость огненного элементия, убил этого огненного лорда, а затем принес вам его расплавленное ядро?» Четыре великие плоскости элементия были чудесными мирами огромной глубины. Естественно, все существа, жившие в плоскости огненного элементия, были существами огненного элементия. Более того, они жили группами. Огненный лорд второго класса в плоскости огненного элементия будет обладать огромной территорией в несколько сотен километров как минимум. Армия огненного элементия, подчиненная ему, будет не меньше 100 тысяч. Поэтому он не мог представить себе другого способа уничтожить повелителя огня, кроме как застав его врасплох. Именно в этот момент Грим понял намерение противника прийти сюда. Тот факт, что она хотела расплавленное ядро, был только фасадом. Ее истинной целью было убить того огненного лорда второго класса. Она намного сильнее, но даже она не могла ничего сделать с повелителем огня, скрывающимся в плоскости огненного элементия. Для этого не было особых причин. Уникальные характеристики плоскости делали ее такой, что выжить там было сложно. Там не было ни пригодного для дыхания воздуха, ни воды, ни пищи, ни дорог. Единственное, что там было, это постоянно горящее пламя. У неогненных существ не было выбора, кроме как постоянно поддерживать свою магическую защиту и терпеть коррозию, исходящую от всего мира. Более того, там был только огненный элементий. Адепты других атрибутов не смогли бы поддерживать себя. По крайней мере, огненный адепт не потеряет всю свою магическую силу из-за окружающей среды. Что касается того, сможет ли он победить повелителя огня, это была проблема Грима. «Ты согласен?» Прежде чем он успел обернуться и посмотреть на Алису, в его голове зазвенело ее мысленное сообщение. «Соглашайся на ее условия. Я могу гарантировать, что за этим нет никакой ловушки». Только теперь он почувствовал уверенность и кивнул головой в знак согласия. Алиса, которая слушала разговор из угла зала, слегка нахмурилась. На ее лице появилось выражение замешательства. Словно опасаясь, что Грим передумает, ведьма достала магический контракт. «Можешь прочитать контракт? Подпиши его, если согласен с условиями». Грим пробежался глазами по пергаменту. Содержимое было в точности таким, как обещала ведьма. «Если вы в меня верите, почему бы сначала не отдать мне огненное железо? Это не проблема». Ведьма бросила деревянную серьгу, как будто ее не волновало, что Грим пойдет против своего слова. Внутри было 15 килограммов железа, в котором так остро нуждался Грим. Учитывая, насколько великодушна была ведьма, у Грима, естественно, не было причин тянуть. Он сконцентрировал на кончике пальца след духа и нажал им на точку подписи на магическом контракте. В тело Грима и ведьмы вошел желтый свет заключения контракта. Такой контракт обладал относительно высокой связывающей способностью. Если бы адепты осмелились пойти против контракта, их ждала ответная реакция застоя происхождения души. Если этот контракт заключала ведьма четвертого класса, магические эффекты продолжались бы в течение одной или двух сотен лет. Это означало, что силы Грима не улучшатся, пока он не завершит контракт. Глава 744. Почему ты согласился на ее условия? Алиса нетерпеливо бросилась к Гриму, как только ведьма ушла. Грим остолбенел. Разве не ты заставила меня согласиться, когда я говорила тебе не подписывать контракт, а ты все твердил, что уверен в себе? Внезапно они замолчали. Мне кажется, я знаю, из какой ветви эта ведьма. Алиса заскрипела зубами. Ведьмы обмана, Грим соображал быстро. Он проанализировал различные способности различных ветвей ведьм. Только у них есть такие способности обманом заставить подписать контракт. Она одновременно приняла облик обеих наших ментальных частот и обманула нас впервые. Грим почувствовал страх перед ведьмами обмана. Важно отметить, что ментальный поток и частота человека были подобны его удостоверению личности. Они уникальны, их трудно воспроизвести. Было много случаев, когда глаза и уши могли обмануть человека, но только не ментальный поток и частота. Вот почему адепты часто узнавали друг друга по ментальным колебаниям. Но теперь даже ментальные потоки и частоты больше не были надежными инструментами. Проклятая ведьма. Она замаскировала свой ментальный поток, разговаривала и вводила в заблуждение Алису и Грима, и успешно заставила Грима подписать этот проклятый магический контракт. Поскольку сама ведьма замаскировалась, не было никаких гарантий, что сам контракт не был лишен обмана. На молодом и красивом лице Грима мелькнуло беспокойство. Тогда этот контракт. Хелен, подготовь астрологическую церемонию. Мне нужно будет использовать ее фея. Тихо сидевшая у нее на плече, сразу же поняла приказ и вылетела из комнаты. Через полдня пришли результаты гадания Алисы. С контрактом были проблемы. Во-первых, было важно установить, что повелитель огня второго класса действительно существует. В этом не было никаких сомнений. В противном случае, магический контракт нельзя было бы установить. Во-вторых, координаты плоскости честно указывали на местоположение этого зверя. В этом отношении не было никаких обманов. Однако кое-что ведьма средних лет забыла сказать. А именно, этот огненный лорд второго класса не был обычным. Это был недавно продвинутый лорд под командованием великого огненного короля Громса. Король Громс, возможно, и не был таким уж важным персонажем в плоскости огненного элементия, но его вид доходил до пятого класса. Конечно, помимо его способностей, у Громса была армия огненного элементия в 3 миллиона. Конечно, большинство из этих 3 миллионов солдат были огненным элементием, не продвинувшимся до первого класса. Однако нельзя смотреть на них свысока. Собравшись вместе, они были ужасающей силой, которая могла уничтожить все на своем пути. Повелитель огня, на которого ведьма обмана натравила Грима, был одним из доверенных подчиненных Громса. Сила и влияние противника были слишком велики. Грим уже подписал магический контракт. Затягивание приведет к блокировке его сил. Хотя Грим был абсолютно уверен в клане, его контроль над ним косвенно ослабнет, если он, как лидер клана, застопорится в улучшении сил. В конце концов, большинство адептов приветствовали силу как высшее благо. Но почему? Серьезно спросил Грим. Он с трудом понимал, почему его обманули. Если бы противник намеревался причинить ему вред, простой ведьмы четвертого класса было бы достаточно, чтобы стереть весь багряный клан с карты. И все же, они выбрали окольный путь, все ради того, чтобы запечатать силу Грима на пару сотен лет. Алиса немого подумала. Извини, возможно, виновата я. Грим был потрясен. Почему ты так говоришь? В последнее время мы слишком сблизились. Северные ведьмы всегда создавали свою систему, и они особенно не любят вмешательства внешних сил. В конце концов, я лидер ведьм судьбы. Хотя сила ветви судьбы еще не вернулась, другие ветви не хотят видеть, как я сближаюсь с посторонним. Вот почему они придумали такой относительно мягкий план. Грим быстро понял идею. Единственное, чего они теперь не знали, так это какие ветви приложили руку к этому заговору. Конечно, лидеры ведьм считали ниже своего достоинства устраивать заговор против адептов второго класса. Однако если они раскрыли свое намерение преподать Алисе урок, множество подчиненных спланировали бы для них такое дело. Им удалось оградиться от моих чувств судьбы. Это наводит на мысль, что здесь замешаны фальшивые ведьмы. Что насчет той, кто приходила сюда? Не пугайся ее ауры. Я уже проверила, аура происхождения на контракте. Это аура ведьмы второго класса. Глаза Грима широко раскрылись, и ему потребовалось некоторое время, прежде чем он наконец выдохнул. Черт, эти ведьмы слишком хороши в своей магии. Подумать только, они могли маскироваться под ведьм четвертого класса. Казалось, что установление основы его клана на территории ведьм судьбы пересекало линию в книге северных ведьм. Когда он самоотверженно помогал Алисе перейти в плоскость Файв, северные ведьмы могли закрывать глаза и притворяться, что Грим был марионеткой Алисы. Но теперь клан Грима нагло начал вербовать гражданских лиц на территории северных ведьм и водрузил там свое знамя. Это вызвало недовольство многих лидеров ведьм. Вот почему они втянули Грима в этот заговор. Тем временем у Грима не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и молча проглотить эту горькую пилюлю. Все знали, как важны 100 лет для адепта второго класса. Даже с исключительным талантом Грима и ужасающей скоростью продвижения, стагнация в течение одного или двух сотен лет разрушила бы его жизнь. Мне очень жаль, глаза Алисы покраснели. В конце концов, это случилось из-за Алисы. Вполне естественно, что Алиса была так расстроена. Не спеши сдаваться. Грим быстро вернулся к обычному самообладанию. Скажи, есть ли еще какой-нибудь способ вырваться из сложившейся ситуации? Алиса удивленно посмотрела на Грима. Она увидела спокойствие и собранность в его черных глазах. Это черта, которой должны обладать все люди, предназначенные для величия. Втайне впечатленная духом Грима, она вытерла слезы и начала успокаиваться. Полтора мгновения спустя, я полностью разобралась в причинах и последствиях сложившейся ситуации. Есть только три пути, один из них – ничего не делать и просто ждать, пока действие контракта не исчезнет. Я погадала, этот магический контракт задержит тебя примерно на 139 лет. Как только контракт потеряет силу, у тебя будет более 90% шансов продвинуться в третий класс, прежде чем твоя жизненная сила иссякнет. Грим слегка покачал головой. Второй вариант – найти способ заставить эту ведьму добровольно отказаться от магического контракта. Грим закрыл глаза и долго размышлял, прежде чем с большим трудом покачал головой. Поскольку противник пришел подготовленным, они приняли меры предосторожности. Похищение ведьмы обмана второго класса на территории северных ведьм было практически невозможно, даже при полном сотрудничестве Алисы. Тогда остается последний вариант – найти способ убить огненного лорда второго класса. Как только он умрет, магический контракт будет в значительной степени завершен. Остальных последствий контракта будет недостаточно, чтобы запечатать твои силы. Это может показаться самым простым из всех вариантов, но на самом деле это был самый опасный. Поскольку противник явно не хотел, чтобы Грим завершил этот контракт, не было никакой гарантии, что них не запланировано что-то еще. Учитывая все это, Грим больше не мог относиться к огненному лорду второго класса как к простому огненному лорду второго класса. Возможно, Грим отправится по заданным координатам, а его там встретит бесконечная армия огненного элементия. И все же, лорд огня есть лорд огня. Насколько он умен, Грим стиснул зубы и решительно сказал. Тогда третий вариант. Я убью этого зверя. Глава 745. Это событие испортило планы Грима. Самым насущным вопросом было не то, как увеличить его силу, а как можно скорее создать эмблему огня. В конце концов, именно сочетание двух частей набора могло обеспечить Гриму реальный иммунитет к огню. Никто не сможет сопроводить его в плоскость огненного элементия. Адепты второго класса, такие как Мэри и Алиса, не смогли бы долго терпеть горящее пламя, независимо от того, насколько хорошо их магическое сопротивление. Даже крепкий дракон, рожденный Зака, не мог долго продержаться. Вот почему единственным человеком, на которого Гримм мог положиться, был он сам. Плоскость отвергала другие элементы, кроме огненного. Магические свитки, магические зелья, палочки, аксессуары, все эти инструменты больше не могли помочь Гримму. А как насчет магических големов? Именно они помогали Гримму больше всего, когда он начал свое восхождение к власти. Ожидание от големов быстро упало, когда он начал углубляться в более подробную информацию о плоскости огненного элементия. Такие големы, такие как ветряной дракон и разлагатель, быстро исчерпают свой внутренний запас энергии элементия. Единственными, кого он мог там использовать, были големы огненного элементия. Это не обязательно плохо. По крайней мере, пламенный демон ужаса сможет продержаться дольше из-за богатого огненного элемента плоскости. Единственной проблемой была неуверенность в том, какие ловушки расставили злые ведьмы вокруг повелителя огня. Если Гримма выследит в тот момент, когда он войдет в плоскость, ему некуда идти. Там у него союзников не будет. В конце концов, случившееся с ним касалось высших чинов северных ведьм. Таким образом, Гримм не стал рассказывать об этом другим. Он доверял Мэри, но она была импульсивным и раздражительным человеком. Гримм боялся, что она за его спиной пойдет искать неприятности у ведьм обмана. Гримм передал свою власть над Белой башней Мерил и вернулся в огненный трон под предлогом проведения крупного магического эксперимента. Там был сооружен алтарь огненного элементия, что позволяло Гримму открывать проход в плоскость огненного элементия в любое время. Сначала нужно сходить на разведку. На создание эмблемы требовалось 3-4 месяца. За это время ему лучше ознакомиться с плоскостью огненного элементия. Вернувшись в огненный трон из Белой башни, Гримм сначала вызвал Гаргамеля, чтобы спросить о ситуации. Как только Гаргамель ушел, Гримм использовал свою власть как владельца башни, чтобы переместить алтарь огненного элементия с первого этажа башни в свою комнату. Алтарь имел 3 яруса, 20 метров в длину и 30 метров в ширину. Мраморная поверхность основания алтаря была покрыта странными магическими рунами. Многие из них были набросками различных огненных существ. По 4 углам каждого яруса была зажжена жаровня с ярко-желтым пламенем. На вершине была установлена широкая мраморная плита. Это алтарная платформа, где заклинатели должны приносить свои жертвы. Обычные алтари огненного элементия имели 2 цели. Первая – вызывать могущественных огненных существ с плоскости огненного элементия через жертвоприношение. Вторая – создавать врата. Только через эти врата Гримм мог успешно путешествовать между миром адептов и плоскостью огненного элементия. Как только алтарь огненного элементия был перемещен в его комнату, Гримм использовал свою власть, чтобы отделить энергетический канал от энергетической комнаты и соединить его непосредственно с алтарем. Таким образом, ему не нужно будет беспокоиться о том, что врата рассеются из-за недостатка энергии. Гримм еще раз внимательно осмотрел алтарь огненного элементия. Удостоверившись, что неисправности нет, он махнул рукой и активировал его. Когда энергия хлынула в алтарь, он засветился. Руны и массивы активировались. Гримм вытащил пламя разрушения. Этот посох давно уже его сопровождал. Его ему подарила Алиса вскоре после того, как сама перешла в первый класс. С увеличением сил Гримма экипировка первого класса больше ему не подходит. Раз так, то пусть же он высвободит свою силу снова. Гримм поднял руку и поместил пламя разрушения в узкое отверстие, расположенное в центре платформы. По мере того, как огненная энергия текла в посох, пламя разрушения становилось ярко-красным, а затем ослепительно белым. В конце концов, свет, который он излучал, был настолько сильным, что нельзя было смотреть. Огни собрались вместе и образовали призрачную дверь. Сквозь эту мерцающую дверь Гримм смутно ощущал разрушительные импульсы огненной энергии с другой стороны. Огненные врата, ведущие к плоскости огненного элементия, медленно открылись. Температура в комнате начала быстро подниматься. Мерцание защитных сил элементия начало проявляться на стенах, отражая огненную энергию. В противном случае интенсивность огненной энергии расплавила бы даже каменные материалы. Если бы это случилось, маленький секрет Гримма был бы раскрыт. Он огляделся, чтобы убедиться, что все системы защиты активированы и что все его приготовления идут в соответствии с планом. Только тогда он повернулся и прыгнул в огненные врата. Горящий мир. Небо горело, земля горела, все в мире горело. Здесь не было ни воздуха, ни пищи, ни воды. Конечно, этот мир был со своими странными и извращенными законами. Гримм утерял все физические чувства. У него не было ни зрения, ни слуха, ни осязания, ни обоняния. Даже чувство пространства исчезло. Единственное, что могло помочь ему в этом мире, был его дух. Это похоже на падение в бездонную пропасть. Все вокруг скрыто тяжелым саваном темноты. Грим быстро восстановил самообладание и начал разговаривать с чипом. «Чип, что со мной такое? Почему я ничего не вижу?» «Бип, согласно плоскостным законам мира элементия, здесь не существует никаких частиц элементия, кроме огня. По этой причине человеческие органы не подходят для этого мира. Хозяин должен управлять реконструкцией сенсорной системы со своим духом в качестве основы, начиная строительство. БИП инструкции получены. Новая сенсорная система в процессе строительства. Необходимое время. 7 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Когда отсчет закончился, Грим почувствовал, что темнота перед ним исчезает. Очертания объектов начали проясняться. Странный ментальный поток распространялся как рябь на поверхности воды. Совершенно новый мир. Грим ощутил его. Пустынная и тихая равнина. Кроме двух или трех острых обломков скал, не было никаких форм жизни или объектов. Грим с любопытством присел на корточки и ощупал рукой траву под ногами. Трава здесь совершенно отличалась от материальных плоскостей. Трава и цветы были одного цвета, красного. Если бы не тот факт, что тактильное ощущение напоминало ощущение травы в материальной плоскости, Грим подумал бы, что это пламя. Грим приложил силу и сорвал с земли горсть красной травы. Обычная горстка травы, но все, от корней до листьев, было ярко-красным. Даже грязь, запутавшаяся в ее корнях, была темно-красной. Огненная трава, похоже, потеряла постоянную подпитку огненного элементия, когда покинула землю. Она быстро увяла. В следующую секунду трава в руке Грима, вместе с грязью на корнях, взорвалась искрами огня. Грим почувствовал чистую и концентрированную огненную энергию. Глава 746. Черт, разве это не огненная трава? В мире адептов она считалась доступным ресурсом. Полкилограмма такой травы можно было легко продать за 2-3 магических кристалла. Но здесь, Грим посмотрел на бескрайние равнины. Потрясение в его сердце было огромно. Если он построит здесь стабильные огненные врата и пошлет адептов и учеников собирать огненную траву, финансы клана сразу же стабилизируются. Тем не менее, страсть тут же остыла. Причина, по которой он здесь, связана с башней, обеспечивающей алтарь огненного элемента постоянным запасом энергии для поддержания. Каждая секунда и каждая минута, которые он проводил здесь, истощали резервы клана. Одного сбора огненной травы не хватит, чтобы поддержать такое экстравагантное исследование данной плоскости. Более того, суровые условия не дадут выжить ученикам. Даже официальные адепты не смогут проводить здесь слишком много времени. В противном случае постоянно горящее пламя проест их защитные барьеры и истощит всю их магию. Неудивительно, что адепты никогда не рассматривали раскопки этого места, несмотря на обилие огненных ресурсов. Правда в том, что затраты и прибыль, связанные с раскопками, были сильно несбалансированные. Грим рассмеялся над собственным заблуждением и смахнул несуществующую пыль с рук. Теперь он обратил внимание на несколько темных камней. Поверхность была грубой на ощупь, очень похожей на камни материальных плоскостей. Однако, когда дух Грима распространился на камни, он почувствовал подавляющую и чистую огненную энергию. Огненная эссенция камня была еще одним низкосортным ресурсом достойного качества. Если бы у него было огромное количество таких камней, он никогда бы не построил огненный трон из той низкокачественной вулканической породы. Это действительно плоскость огня. Грим не ощущал присутствия других элементарных частиц. Только руководство и ограничения законов заставляли частицы огненного элементия существовать в разных состояниях. Как только их уникальное физическое состояние будет нарушено, они распадутся на первичные частицы огненного элемента, прежде чем снова ассимилироваться в этот странный мир элементия. Благодаря мощному рентгеновскому зрению и функциям сканирования, обеспечиваемым чипом, Грим непрерывно анализировал мир перед ним. В отличие от других миров, Грим не чувствовал удушающего плоскостного подавления. Возможно, из-за уникальности в формировании миров элементия их пространство не отвергало связи с другими мирами. Заклинатели любой материальной плоскости могут использовать простые магические массивы для перемещения между плоскостями элементия. Более того, миры элементия не отвергали визитов посторонних и никогда не защищали себя, как большинство материальных плоскостей. Грим попытался активировать видение элементия, но был ослеплен интенсивным красным светом. Он обернулся, огненные ворота стояли у него за спиной. Плотный огненный элементия в воздухе притягивался к огненным воротам и исчезал. Пока огненные врата здесь, между этим местом и магической комнатой в огненном троне будет существовать связь. В ситуациях, когда концентрация огненного элементия сбивалась, огненный элементий вокруг ворот естественным образом распространялся в направлении комнаты в башне, чтобы выровнять концентрацию. Если бы разумные существа огненного элементия увидели такое явление, они бы попытались выяснить причину. Гримм положил руку на огненные врата и молча соединился с огненным троном. Огненные врата начали сжиматься. Наконец, они превратились в пространственный узел размером с большой палец. После превращения в пространственный узел врата сжаться больше не могли. По крайней мере, знания не позволили ему преобразовать пространственный узел в невидимый узел. Гримм не прервал связь между узлом и огненным троном. Пока пространственный узел здесь, Гримму не нужно беспокоиться. Если узел исчезнет, то шансы на то, что новые врата закрепятся на том же месте, будут ничтожны, даже если будут немедленно открыты со стороны огненного трона. Это связано с дрейфом плоскости и ошибками в связи. Весьма вероятно, что врата появятся в случайном месте в сотнях километров отсюда. На самом деле, если Гримму не повезет, огненные врата могут появиться под землей, внутри камней или даже в теле какого-нибудь несчастного. Когда это произойдет, Гримму будет чрезвычайно трудно найти врата. Причина, по которой он поместил пламя разрушения на алтарь в качестве хозяина врат, состояла в том, чтобы оставить четкую координату. Он использовал посох так долго, что чувствовал любое движение элементия внутри посоха. Плоскостное сознание в этом новом мире не было ни дружелюбным, ни враждебным по отношению к Гримму. После некоторой эволюции часть внутри него, которая являлась адептом огня, стал активной, будто потерянный сын вернулся домой. Его охватило непреодолимое желание броситься в объятия матери. Между тем, человеческая часть глубоко ощущала ужас этого мира. Он стал подавленным и слабым. Гримм пока сохранял свою человеческую форму. Его окутывал красный барьер, отвергающий любой контакт с окружающим воздухом. В конце концов, человеческое тело из плоти и крови превратится в пепел за пару секунд в жестокой среде огненной плоскости. Гримм излучал часть своей огненной энергии, чтобы противостоять коррозии огненного элемента. Он выбросил голема элементия земли, которого тут же охватило пламя. 27 секунд спустя раздался треск ядра, когда голем распался. Его глиняное тело толщиной в полметра было сожжено дотла вместе с ядром. Это был голем земного элементия, известный своей отменной защитной силой. Если бы это был элемент воды или ветра, они продержались бы еще меньше. Гримм вздохнул. Похоже, от его армии голевам здесь толку не будет. В этом мире его зрение сократилось до радиуса в 271 метр. Все, что находилось вне его поля зрения, было ярко-красным. Гримм подобрал пригоршню грязи из-под ног и произнес заклинание. Через мгновение в воздухе появилось бесстрастное лицо. Это был низкоуровневый магический дух. Гримм мог получить информацию о местности в радиусе 50 километров. Есть ли поблизости разумные формы жизни, которые могут общаться со мной? Восток большие многобледное лицо ответило на нечленораздельном языке. Гримм беспомощно вздохнул. Все, что он получил, потратив энергию заклинания второго класса, было парой поверхностных ответов. Восток, и где здесь Восток? Большие, в глазах магического духа все, что выше Гримма, будет считаться большим. Много, это был худший ответ из всех. Сколько именно? Много. Тем не менее, это тоже неплохо. Гримм возложил все свои надежды на анализ чипа. Поскольку это был магический дух, вызванный с помощью магии, он был связан правилами адептов. Вскоре чипу удалось подтвердить направление. Гримм немного подумал, прежде чем побежать в направлении синей стрелки. Огненный лорд второго класса находился где-то на западе. Тем не менее, Гримм пока изучал плоскость, об убийстве думать еще рано. Лучше всего сначала ознакомиться с местностью. Глава 747. Гримм столкнулся с группой духов, когда пошел в направлении, указанном магическим духом. По сравнению с обычным огненным элементием, такие духи из пламени обладали элементарным интеллектом и социальными чертами. Они жили на горе, горящей пламенем, и не подпускали к себе посторонних. Похоже, они там что-то охраняют. Гримм тайком подобрался к горе и молча наблюдал за каждым действием этих огненных духов. Духи были поистине гигантскими существами. Даже их отпрыски были трехметровой высоты, а духи первого и второго класса легко достигали 5-7 метров. Судя по их внешнему виду, это были существа, образованные из ярко-желтого пламени. У них были человекоподобные тела, руки и головы, но все, что было ниже их талии, было расплывчатым облаком огня. После долгих наблюдений Гримни так и не смог различить половую принадлежность. Возможно, у этих существ вообще не было такой вещи, как секс. За то время, что он наблюдал, отродья, играющие в горе, не покидали ее границ. Тем временем, юные духи пламени сформировали патрульные группы. Все их группы состояли из 6 духов. Лидеры были 2-го класса, а участники 1-го. На вершине горы Грим издалека увидел несколько похожих на ульи отверстий. Это могут быть их дома. Тем не менее, из-за существования патрульных групп, у него не было возможности приблизиться. Все живое в плоскости огненного элементия было огненным существом того же происхождения. Они не нуждались в пище, воде и воздухе, как люди, но нуждались в постоянном питании огненным элементием. Большинство огненных существ были чрезвычайно жестокими. Поскольку духи огня взяли гору в качестве дома, там должна быть точка скопления огненного элементия. Грим довольно долго прятался в окрестностях и, в конце концов, принял решение нанести удар. Конечно, главным фактором, повлиявшим на его решение, было обнаружение среди духов существ 3-го класса. Более того, сейчас ему крайне необходимо накопить боевой опыт. У подножия горы виднелся редкий участок леса. Несколько высоких оголенных деревьев равномерно раскинулись на расстоянии 30 миль. У этих деревьев не было ни листьев, ни ветвей. Можно было смутно видеть вязкую красную жидкость, медленно текущую под их темно-красной корой. Острые корни были глубоко погружены в землю, отчаянно впитывая огненную энергию. Отряд духов пламени молча шел через этот лес. В плоскости огненного элементич не было дня, ни ночи. Таким образом, большинство огненных существ не имели понятия о времени. Только когда огненная энергия в их телах была почти исчерпана, они возвращались в свои логово и перезаряжались. Патрульная миссия этой группы состояла в том, чтобы исследовать лес. Они проходили по этому фиксированному маршруту более 10 тысяч раз и были знакомы с каждым огненным деревом и участком земли. Они должны были прогонять существ, которые забрели в это место, а также быть начеку от нападений со стороны других племен. Между огненными созданиями было не так уж много разногласий. Единственная причина конфликта заключалась в том, чтобы лишить противника их точки скопления элементия. Таким образом, войны между племенами никогда не прекращались. Сегодня группа духов пламени снова ступила на знакомую тропу, молча пробираясь сквозь страшные и зловещие огненные деревья. Тот, кто шел в авангарде группы, естественно, был лидером и духом 2-го класса. Он был целых 7 метров в высоту. Они едва успели углубиться в лес огненных деревьев на четверть километра, когда блуждающий огненный элементий вошел в их периметр. Это был начинающий огненный элементаль всего метра высотой. Он обладал силой начинающего ученика и неосознанно шел между огненными деревьями, как будто ему еще предстояло обрести разум. Конечно, если бы он обладал интеллектом, то не проигнорировал бы предупреждающие знаки, которые духи пламени расставили по периметру. Увидев, что какой-то сопляк вторгся на их землю, лидер группы нетерпеливо приказал: «Дух, иди разберись с ним». Дух 1-го класса, следующий в тылу отряда, принял инструкцию. Затем он наклонился и ускорился, атакуя невежественного огненного элементаля. С разницей в их силе, одного удара было бы достаточно, чтобы распылить огненное ядро противника и заставить его полностью растаять. Только после того, как дух 1-го класса добежал до него, начинающий элементаль почувствовал опасность. Он повернулся и побежал. «Хаэм, эта штука умеет бегать?» Дух 1-го класса по имени Дук удивился. Он ускорил огненное облако на своей нижней половине тела. 70 метров, 50 метров, 30 метров, 10 метров. Расстояние между ними продолжало сокращаться, пока Дук не догнал элементаля. Затем он поднял свои массивные кулаки и обрушил их на горящее ядро внутри элементаля. Осторожно, дух пламени 2-го класса наблюдал издалека. Однако, когда его подчиненный приблизился к огненному элементалю, он почувствовал ненормальный поток огненного элементия. К сожалению, было поздно. Из-за дерева выскочил огромный демон ужаса. Он сразу же атаковал дух 1-го класса. Гигантский магматический кулак обрушился на голову огненного духа. Прежде чем дух пламени смог убрать свое обезглавленное тело из зоны досягаемости пламенного демона, массивная магматическая рука пронзила его грудь и извлекла огненное ядро. У огненных существ вся их огненная энергия и ментальное сознание исходили из этого ядра. Если он был уничтожен или удален из тела, остальная часть разлеталась по ветру. Ублюдок, отдай огненное ядро. Дуга, духи пламени в отдалении пришли в ярость. Они бешено атаковали. Они заметили, что огненный демон, раздавивший их спутника, был существом второго класса. Однако у них был капитан второго класса и 4 члена первого класса. К сожалению, их интеллект не мог позволить им избежать схем адепта второго класса. К тому времени, как они добрались до огненного демона, путь к отступлению был отрезан. Битва продолжалась всего 15 минут. Обе стороны были огненными существами, и таким образом, они в значительной степени невосприимчивы к повреждению огнем. Тем не менее, духи огня полагались на свою численность, чтобы использовать огненные стрелы, ударные волны и сожжение. Между тем, второй класс продемонстрировал беспримерное мужество и свирепость. Он замахал кулаками и вступил в рукопашную схватку с пламенным демоном ужаса. У одного было тело пламени, в то время как у другого тело огненного демона. У одного были только огненные щиты, в то время как у другого прочные лавовые щиты. Видя, что огненный демон имеет абсолютное преимущество, Грим без колебаний ударил по оставшимся первым классам. Обе стороны использовали огненные заклинания, но огненные тела духов первого класса были не такими прочными, как лавовые щиты Грима. После 2 или 3 раундов обмена атаками один из лавовых щитов был уничтожен, в то время как остался только один из духов. Остальные были разорваны магматическими огненными шарами. Даже огненные ядра внутри них расплавились. Грим использовал огненную телепортацию, чтобы появиться позади последнего выжившего духа первого класса. Затем он протянул руку, и пылающая рука, сформированная из чистого огненного элементия, схватила дух. «Пошли!» Духи на горе встревожились. Грим оглянулся и увидел отряды огненных духов. Он фыркнул и сжал кулак. Дух огня первого класса был раздавлен. Когда рука открылась, осталось только огненное ядро размером с кулак. Пламенный демон ужаса вызвал из воздуха 20-метровый огненный хлыст и использовал его, чтобы связать дух второго класса. Клинками холодного пламени Грим отрезал духу конечности. Огненный демон ужаса пронзил грудь духа прежде и вытащил огненное ядро. Глава 748. С духом второго класса было слишком просто. Однако в следующую секунду удивление на лице Грима сменилось глубоким ужасом. Бип, предупреждение. Обнаружение хаотических энергетических сигналов. Обратный отсчет до взрыва ядра огня. 5, 4, выброси его. Грим мысленно связался с пламенным демоном. Таким образом, огненный демон взмахнул рукой и со всей силы отбросил ядро. 2-1. Когда чип завершил отсчет, энергетическая аура огненного ядра внезапно взорвалась. Появилось разрушительное грибовидное облако. В этот момент огненное ядро находилось всего в 100 метрах. Такого короткого промежутка времени было недостаточно для того, чтобы Грим и пламенный демон ужаса телепортировались. Как только они появились в 200 метрах, их настигла ударная волна. Плащ Грима разорвало в клочья. Демон повернулся и встал перед хозяином, используя свою широкую спину, чтобы защитить Грима от ударной волны пламени. Если бы кто-то смотрел сверху, он увидел бы ореол огня, охватывающий все в радиусе 2,5 километров. Даже старые деревья были вырваны с корнем. Грибовидное облако огня, ревущие ударные волны, разрушительные приливы пламени, словно сцена из апокалипсиса. Если бы это была материальная плоскость, такие взрывы наверняка оставили бы огромный кратер. Было даже возможно, что взрыв вытеснил бы подземную лаву, вызвав образование небольшого лавового озера. Однако это все-таки плоскость огненного элемента. Земля и воздух поглотили большую часть повреждений. В 2,5 километрах от центра взрыва огненное море уже опустилось до температуры в 200-300 градусов по сравнению с первоначальными 13 тысячами градусов. Грим заставил себя встать. Его демон рухнул. Он снова превратился в магическое ядро голема размером с кулак. Самоуничтожение духа пламени второго класса сильно истощило энергию элементия, хранящуюся в магическом ядре голема. Огненный демон больше не мог сохранять свои огромные размеры. В отдалении все еще слышался рев. Грим поднял ядро голема и повернулся, чтобы уйти. Он добежал до врат, восстановил их до размеров, достаточных для прохода, и немедленно нырнул внутрь. Дверь, сформированная из чистого пламени, быстро развалилась. 15 минут спустя прибежала группа духов пламени. Затем появился женский дух огня в полной человеческой форме. Все духи, включая духов второго класса, почтительно поклонились. «Леди Мансда, враг сбежал отсюда, Дух во главе сделал шаг вперед. Ее тело было стройным, покрытым малиновой броней. Даже черты лица были четкими, хотя и не такими нежными или мягкими, как у настоящего человека. По спине струились рыжевато-каштановые волосы. Я чувствую ауру потустороннего адепта. Похоже, враг из мира адептов. Поскольку он уже сбежал, беспокоиться не нужно. Однако, начиная с сегодняшнего дня, обязательно контролируйте все пространственные слабые места в радиусе 50 километров от горы. Если кто-нибудь обнаружит, что адепты снова подкрались, немедленно пошлите войска, чтобы уничтожить их. Понял, понял. Грим почувствовал облегчение только тогда, когда огненные врата полностью исчезли. Его недолгое приключение заставило его понять ужас другого мира. Дух пламени второго класса имел крепкое тело, но у него слишком мало боевых приемов. Они казались примитивными и неуклюжими. Тем не менее, их характер был жесток и свиреп. Они были жестоки не только к врагу, но и к самим себе. Подумать только, что они взорвут свое ядро в тот момент, когда их поймают. Это был последний носитель ядра. Как только он будет уничтожен, след их существования будет стерт. Такая свирепость и решительность были невозможны для обычных людей. Некоторое время Грим стоял на высоком алтаре. Он расслабился, когда убедился, что пространственные колебания полностью исчезли. Он раскрыл ладони. В левой руке лежало ядро голема огненного демона, а в правой три ядра духа огня первого класса. Теперь, когда они попали в руки Грима, они больше не могли самоуничтожаться по собственной воле, даже если их сознание было привязано к огненным ядрам. Грим заставил чип сделать полное сканирование ядра голема огненного демона и, наконец, получил подробный отчет. Ядро нельзя полностью отремонтировать без месяца работы. Эта экспедиция не стоила того. Он получил три ядра духа пламени первого класса, но он повредил ядро голема второго класса. Это была невыгодная сделка. Неудивительно, что адепты в другие миры ходили группами. Грим покачал головой и вздохнул. Лес был полон деревьев, высоких и массивных. По нему с трудом пробиралась группа из пяти человек. Человек, ответственный за дорогу, был лысым и мускулистым человеком большого роста. На нем были кожаные доспехи, а в руках он держал мачете. Он прорезал переплетающиеся лозы и использовал свое тело, чтобы сделать тропинку. Позади него были четверо разного роста, все в черных плащах. Группа шла молча. «Где мы сейчас? Сколько еще до этой скалы?» Внезапно, самый худой человек в группе задал вопрос. Судя по голосу, это была молодая женщина. «Эка, тише, это черный лес». Самый крупный из четырех человек тихо выругался. «Все в порядке, босс, это всего лишь край черного леса. Разве вам здесь что-то угрожает?» Человек в тылу группы с ума сходил от суровой и невыносимой окружающей среды леса. Он снял капюшон и начал вдыхать холодный и влажный воздух. Все они были учениками со слабым телосложением. Они бы рухнули через четверть километра в лесу, если бы были в металлических доспехах. Поэтому они надели еще один слой плащей, чтобы защитить себя от острых шипов и ветвей. В результате каждый из них умирал от жары. Человек, которого называли босс, был, естественно, молодым псевдоадептом Понта. На этот раз он лично вел четырех своих ближайших подчиненных к утесу пернатого змея. Их целью были змеиные яйца. Как раз сезон спаривания змей. Если бы они могли украсть одного или двух детенышей из их гнезд, они бы сорвали куш. Однако пернатые змеи были уровня псевдоадепта. Это главная причина, по которой Понта попросил членов своей команды вести себя тише.